Глава 11. Льдинка. «Ты хоть знаешь, кто это?» Я лежала на траве около костра. Солнце клонилось к закату, но еще не упало окончательно за горизонт. Данак и Шин спали в пещере, а Вельт уже несколько часов колдовал над моими ранами. Лечение шло медленно, слишком близки еще были от нас рудники с проклятым иридиумом. Не успел дядя окончить исцеление и начать свою отповедь, как рядом появилась Альда, и Вельт, было заговоривший со мной сильно на повышенных тонах, поперхнулся на полуслове. Я то и дело поглядывала в сторону его наречённой, но поддерживать меня та не спешила. «Его зовут Данак», — я пожала плечами. Вельт тоже обернулся в сторону Альды в поисках поддержки. Та лишь подняла руки в защитном жесте. «Я просто послушаю», — торопливо сказала она. «Этот твой Данак?» — Вельт буравил меня взглядом, в котором пылало пламя ада. «Наместник восточной провинции Империи Крови. Это его войско загнали дроу под землю и открыли армиям Носферату дорогу в наши земли». Я с сомнением посмотрела на дядю. «Знаешь, он не похож на монстра». Я замолчала на секунду, а потом добавила: «Да и ты на моего отца». «Я тебе не отец», — Вельт холодно улыбнулся, и глаза его сверкнули. «Но звать меня спасти наместника, который уничтожил свободу нашего королевства?» «Демоны и врата!» — я закатила глаза. «Давно ты стал патриотом?» «Что-то не помню, чтобы ты сильно родил за благо нашего дома». Вельт напрягся еще сильнее. Теперь глаза его почти метали искры. «Я ушел из дома, а не предал его. А ты?» «Ты!» Вельт внезапно опустил глаза, и я последовала его примеру. Поверх кожаных штанов дяди лежали тонкие пальцы Альды, которые прямо на моих глазах принялись неторопливо гладить бугорок, скрытый за шнуровкой гульфика. «Альда, что ты делаешь?» — дядя перевел взгляд на свою спутницу. «А что, не видно?» Вельт сжал зубы, а Альда продолжила за него. «Может, Вельт и перегибает палку, но по сути он прав. Тот, кого нужно вывести из тюрьмы во что бы то ни стало», — процитировала она кусочек моего письма, — «оказался вампиром, причем древним и могущественным. Хоть он и спас тебя, он один из тех, чьи солдаты не только опрокинули лунных, но и, по сути, уничтожили мой народ». Я растерянно выдохнула. «Альда, ну не он же лично!» Альда пожала плечами, продолжая поглаживать Вельда сквозь штаны. Тот попытался убрать руку жены со своего паха, но пальцы Альды уворачивались и всякий раз неизменно возвращались обратно, а мой грозный дядя прекратил сопротивление. Лицо у него при этом стало таким, будто он вот-вот замурлыкает. «Кто он тебе?» — спросила Альда, не прерывая своего занятия. Я пожала плечами. «В самом деле, кто он мне? Не называть же его любовником вот так вот запросто. Тем более, что вся наша любовь начиналась и заканчивалась обменом силой. Я просто хотела ему помочь», — сказала я растерянно. «Я не могла бросить его там. Я не знаю, как еще объяснить». Ответить Альда не успела, потому что Вельт одним рывком усадил ее к себе на колени. Альда попыталась вырваться и не смогла. Рука дяди плотно прижала ее за талию, а затем принялась искать способ забраться под кожаный доспех, и я поняла, что разговор окончен. Я встала. «Постарайтесь понять. Хотя бы ты, тетя Альда. Я благодарна вам за помощь, но я чувствую, что должна. Просто обязана вытащить его из этой дыры, в которую его, кстати сказать, посадили свои же». «Завтра поговорим», — буркнул Вельт, начиная поглаживать супругу по бедру, и я торопливо отвернулась, не желая наблюдать за происходящим. Альда была из другого народа. Мы с Вельдом — лунные эльфы. У нас холодный цвет волос и таких же холодных оттенков глаза. А еще много веков назад наши предки заключили сделку с демонами в обмен на вассальную клятву, получив магию и технологии. Наверное, тогда же мы потеряли что-то неизмеримо более важное, стали жестокими и холодными, как лед. Альда же из племен, оставшихся странствовать по вечному лесу. Это странный народ, который не стыдится показывать чувства. Их лица, волосы, глаза Все теплее, чем у нас, да и вообще тепло, душевное или телесное, они попросту возводят в культ. Потому она не видит ничего зазорного в том, чтобы утихомирить дядюшку вот так. И по этой же причине я думала, что если не Вельт, то хотя бы Альде меня поймет. Ведь и сами они были из враждующих народов, прежде чем ушли искать счастье в чужих землях. И все же, видимо, различия между вампирами и эльфами куда серьезнее, чем между разными племенами эльфов. Мы и между собой-то никогда поладить не могли, а уж тем более никто из нас лунных и не думал разбираться в культуре Носферату. Вампиры были захватчиками. Что еще могло нас волновать? Разве что-то, как истребить их всех до одного. Размышляя об этом, я шла по лесу, который, как оказалось, подступал к самым склонам нашего потухшего вулкана. Солнце уже село и становилось все прохладнее. Последние алые зарницы окрасили горизонт вдали. Я всегда любила новые места, но в те минуты меня почему-то вовсе не радовал этот лес. Было бы так легко уйти за новыми приключениями, наплевав на всех вампиров и всех эльфов, но я сказала правду. Почему-то я все еще не могла оставить Данага, и ссориться с дядей и тетей я тоже не хотела. Я вышла на травянистый берег озера и остановилась, поразившись тому, как похожа эта картинка на мои недавние мечты. Еще не успевшее почернеть небо отражалось в неподвижной глади воды. Я ощупала рубашку и торопливо ее сняла. Холод был ничем по сравнению с тем, что осуществлялась моя мечта. Я наконец-то могла вымыться. Торопливо сбросив сапоги и штаны, я с разбегу бросилась в ледяную воду и нырнула, смывая грязь не только с тела, но и с волос. Хорошо. Так хорошо мне не было уже давно. Внезапно какая-то тень на мгновение заслонила свет, пробивавшийся сквозь толщу воды, и я торопливо вынырнула, приготовившись к бою, но вместо озерного чудища увидела перед собой улыбающееся лицо Данага. Только глаза оставались такими же грустными, как и накануне. «Не помешал?» — спросил он. Я торопливо покачала головой и тоже усмехнулась. Меня охватило почти непреодолимое желание броситься ему на шею и прижаться к таким же спутанным, как мои, волосам. И все же я сдержалась. Теперь, когда мы больше не были заключенными, мысль о том, чтобы обнимать вампира, снова казалась странной. «Ты уже поправилась?» Данаг приблизился. У него сомнений явно не было, и он без спроса опустил руки мне на плечи. «Вельт меня вылечил?» — сказала я растерянно, не в силах понять, нравится мне его самоуверенность или нет. «И все же кровь пока не восстановилась, мне кажется», — добавила я, заметив что-то хищное в его глазах, и тут же устыдилась сказанного. «Я не за этим пришел». Руки исчезли, и мне вдруг стало невыносимо одиноко. «А зачем?» — спросила я, внимательно высматривая изменения в этих странных глазах. Данаг помолчал секунду. «Не хотел начинать разговор так», — сказал он наконец и посмотрел в сторону берега. Он явно собирался выходить, а ведь секунду назад все было так хорошо. «А, к дьяволу!» «Подожди», — положила я руку на его плечо. «Я пока не совсем поняла, что происходит между нами, поэтому буду делать глупости время от времени. Но я хочу, чтобы ты остался. Или, вернее, хочу остаться с тобой». Данаг повернулся резко так, что пряди спутанных волос пронеслись передо мной, будто крылья ворона, и, внезапно подхватив меня за талию, прижал к груди, а сам вжался носом мне в макушку. «Я тоже», — сказал он негромко и, кажется, чмокнул меня куда-то в темечко. Я не стала уточнять, что именно тоже. Суть была ясна, я прощена, так что я тоже опустила руки ему на плечи, пытаясь привыкнуть к ощущениям. Я обнимаю вампира. Ну и что в сущности такого? Чем эти плечи отличаются от эльфийских? Я тоже прижалась носом к его волосам и, глубоко вдохнув аромат, поперхнулась. «Прости», — Данаг чуть отстранился и заглянул мне в глаза. «Сколько, говоришь, ты проторчал в этой тюрьме?» Я выскользнула из объятий и принялась усиленно оттирать руки. 60 лет». 60 лет», — повторила я. «Когда тебя посадили, я играла с пажами в лесных стрелков. Я замолчала и, перестав оттираться, серьезно посмотрела на него. «Кто ты такой, Дан? Только не надо этой ерунды про колесо», — торопливо добавила я, пока он не начал загадывать свои загадки. «Вельт ненавидит тебя. Он говорит, наш народ покорен по твоей вине». «Да». Данак тоже встал ровно, все так же внимательно глядя на меня. «Так и было. А ненавидит он меня, потому что его не было в Лунном Королевстве, когда началась война. Но я только воевал. Остальное не в моем стиле». «Не в твоем стиле». Я фыркнула, обошла вампира со спины и взялась за его волосы. Черные, длинные, такие же странные, как его глаза. «Опустись-ка». Подтолкнув, я заставила его погрузиться в воду и принялась одновременно распутывать и отмывать свалявшиеся пряди. «Если ты был так крут, то почему оказался в такой дыре?» «Интриги?» — Данак пожал плечами и вздохнул. «Хотел бы я знать, что теперь творится в Империи. Цепиш все еще император?» 200 лет как? Что же с ним станется?» Лицо Данага помрачнело. «Полагаю, он не захочет, чтобы я вернулся ко двору». «Стало быть, ты поссорился с императором?» «Как это и бывает всегда». «Что же ты ему сделал?» Данак пожал плечами. «Ничего, я просто стал неудобен». «Значит, домой тебе нельзя». «Наверное». Данак выглядел расслабленным, будто ему было абсолютно все равно. «Я думал об этом. У меня есть пара идей, как наладить дела. Но для начала я хотел бы увидеться с другом». «Тебе понадобится помощь?» Данак резко повернул голову, вырываясь из моих рук. «Риа, не уверен, что тебе нужно идти со мной». В груди неприятно кольнуло, но я промолчала, ожидая продолжения. А он будто бы почувствовал эту смену настроения, поймал мои запястья и крепко сжал. «Твои друзья не станут мне помогать и будут правы. Рядом со мной опасно. Меня, возможно, не убьют, а вот тех, кто свяжется со мной, не задумываясь». «Мы не первый день бродим по дорогам», — я вырвала руки. «Не знаю, что там напридумывал Вельт, но даже он не боится ни Империи, ни самой Черной Госпожи. Может, они и не захотят помочь, но ко мне это отношение не имеет. Мой выбор только мой». Я замолчала, сама не зная, зачем говорю все это, как девчонка, привязавшаяся к заезжему рыцарю. «Если ты не хочешь, чтобы я была с тобой, не прикрывайся красивыми словами». Я развернулась и пошла к берегу. Дан нагнал меня, когда я уже держала в руках штаны. Обхватив со спины, сомкнул руки поверх моих рук и замер, опустив лицо в мои волосы. «Хочу», — сказал он тихо, — «но я хочу, чтобы ты осталась в живых. Может быть, когда я все улажу». Я снова вырвалась, медленно свирепея, и повернулась к нему лицом. «Я не привыкла приходить на готовое, Дан. Тебе не довелось видеть меня в бою, но поверь, с мечом и луком я обращаюсь получше, чем с некоторыми потайными деталями твоего организма». Данак внезапно усмехнулся. Целиком, даже глазами. А затем снова обхватил меня и притянул к себе. «Что, еще лучше?» Я покраснела. «Я хочу быть с тобой», — сказала я тихо. «Сейчас, а не когда ты вновь станешь наместником. Или кем ты там планируешь стать?» Он не ответил, только чуть подтолкнул меня лбом, заставляя поднять лицо, и неторопливо поцеловал, наслаждаясь каждым соприкосновением губ. Затем его губы как-то сами собой оказались у меня на шее и принялись играть с ямочкой у самого уха. «У нас будет много проблем», — сказал он, отрываясь на секунду. «Плевать, я лишь запрокинула голову, чтобы ему было удобнее целовать уже мое горло», скользить губами по ключицам, вызывая приятные вибрации внизу живота. Данак медленно опускался вниз по моей груди, пока не уткнулся в пупок. Я оттолкнула Дана, заставляя его перевернуться на спину, и обеими руками прижала к земле его руки. Он был очень худ, настолько, что выпирали ребра, и все равно силен настолько, что рванись он в полную силу, я ничего не смогла бы сделать против него. Уткнувшись носом в его грудь, я скользнула языком к соску и, нарисовав окружность, потянула губами розовую бусинку. Я видела, как внимательно наблюдают за мной его синие глаза. Но стыда больше не было и не могло быть, ведь теперь я видела, как он хочет меня. Мы долго ласкали друг друга, а затем Данак уложил меня себе на грудь, легко поцеловал в висок и прошептал: «Я обожаю тебя, льдинка». Я открыла рот и стала подбирать ответ, но выдохнула только: «Почему льдинка?» «Потому что красивая, как осколок льда». Он мягко опустился рядом на траву и прижал меня к себе. Кто бы говорил, я послушно прижалась щекой к его груди и закрыла глаза.